Глава 11. После зачистки. Сильвия Росси не стала прятаться в шкаф. Она себя уже стала корить за малодушие и испуг. Дочь известного итальянского бизнесмена захотела построить собственную карьеру. Она всего полгода назад приехала в Москву и стала заместителем управляющего гипермаркета, который почти весь принадлежит ее отцу, Джузеппе Росси. Как ни странно, но обошлось без скандалов, когда дочь заявила на семейном совете, что собирается пойти по стопам родителя. Она не захотела оставаться в Италии, решила посмотреть мир и оказаться от родителя подальше, справедливо рассудив, что рядом с ним остается в тени. Клан Росси имеет различные интересы, но основной упор сделан на торговые сети, в которых продается все, на любой вкус и кошелек. Как ни странно, но Сильвии в Москве все понравилось. Пока она еще осматривалась на рабочем месте, сделала всего несколько предложений, которые дали небольшую прибыль. В этот злополучный день, находясь на рабочем месте и составляя логистический маршрут, девушка даже не сразу поняла, что произошло. «Черт! Опять интернет глючит!» — ругнулась она, увидев разрыв соединения. Взяла телефон и попыталась дозвониться системным администраторам, но ни один вызов не прошел. Перестала работать и внутренняя сеть. А вот свет не отключился, что ее уже порадовало. Однако, подойдя к окну, Сильвия так и застыла. Песок прямо на глазах появляется на стоянке. По нему мельтешат какие-то странные существа. При этом люди застывают на месте. В коридоре раздался грохот и душераздирающий крик. Оцепление прошло. Девушка подбежала к двери и заперлась. Она догадалась, что оказалась в ловушке и находится в центре прорыва нечисти. За дверью прошлепали чьи-то шаги. Раздалось шипение и утробное рычание. От чавканья Сильвию передернуло. Взгляд остановился на надкусанном печенье, которое она ела всего пару минут назад. Горло подкатила тошнота. А в коридоре что-то волоком потащили. «Не хочу думать, кто бы это мог быть», прошептала Сильвия и зачем-то залезла в шкаф, стараясь укрыться от проблем, как когда-то в детстве. Она все силы дара направила в свои артефакты, надеясь остаться ненайденной и скрыться от нечисти. В дверь пару раз кто-то скребся, но та устояла, благо ее не выламывали. Девушка понимала, что шансы на спасение минимальны. Когда твари сожрут всех, то примутся за поиски тех, кто успел спрятаться. «Если еще кто-то так поступил», — прошептала она себе под нос. Нервы, страх за будущее и невозможность сбежать — все это ее сильно угнетало. В какой-то момент она рассматривала вариант бегства через окно, но увидела еще троих тварей, пробежавших по песку и запрыгнувших в машину через опущенное стекло, где находился застывший господин. На зрение Сильвия не жаловалась. Капли, брызнувшей крови на лобовое стекло изнутри салона, различить смогла и решила больше не смотреть на улицу. Когда же услышала, как по стене кто-то лезет, царапая сайдинг, то в очередной раз спряталась и стала молиться, чтобы нечисть не залезла в ее кабинет. «Я, кажется, оставила при открытом окно», прошептала и закусила губу. Чуточку приоткрыла створку шкафа и в ужасе замерла. В кабинет просочился страшный и непонятный зверь. Чем-то похож на большого кота, но у него длинные и острые когти, сам окружен какой-то защитой, а в пасти большие клыки. Сильвия затаилась, постаралась реже дышать, стать незаметнее и вжалась в заднюю стенку своего убежища. Она услышала, как отворилось окно, в кабинет спрыгнул кто-то массивный, но почему-то сказал: «Молодец!» Паника накрыла девушку. Она решила, что ее обнаружил гоблин с помощью своего слуги. Что он с ней сделает? Живьем съест или надругается, а потом отдаст на потеху своим собратьям. Все оказалось не так, но она до последнего в этом сомневалась. думая, что ее бдительность усыпляет этот незваный гость. Только когда он покинул кабинет, став сражаться в коридоре, то она выдохнула и выполнила распоряжение странного парня, назвавшимся Алексом. Нет, они даже сумели переговорить. Вновь оставшись одна, закрыв окно и прислушиваясь к драке в коридоре, у Сильвии мелькнула надежда, что все закончится хорошо. Она молилась богам, чтобы неожиданный знакомый сумел справиться с нечистью. Верила ли, что все завершится хорошо? Нет, как ни странно, но она расценила шансы парня минимальными и посчитала, что ему ужасно повезло остаться в живых. Правда, спустя какое-то время она вдруг вспомнила, что слышала про клан Алекса. «Это же про него говорили, и кто?» Нахмурилась Сильвия, озадаченно грызя печеньку. «Если он меня и остальных спасет, то следует с ним рассчитаться», произнесла, и почему-то к щекам прилила кровь. «Боги, о чем я думаю?» прошептала, но странный воин из головы не выходит, а его питомец уже кажется пушистым и добрым котиком, которого хочется потискать. Через какое-то время здание ощутимо тряхнуло. Лак для ногтей вновь выпал из сумочки и покатился по полу. Спустя какое-то время ожил ее сотовый. Сотовый оператор стал присылать уведомления о пропущенных вызовах. А потом смартфон зазвонил. «Да, слушаю», — автоматически приняв вызов, сказала Сильвия. «Девочка моя, ты где?» — раздался голос отца. «В гипермаркете, в кабинете», — ответила та. «Как же я за тебя переживал! Не волнуйся, все уже позади. Ты не пострадала? Сильно испугалась?» Голос Джузеппе дрожит, и сам он взволнован. «Пап, со мной все хорошо», — улыбнулась девушка. «Сегодня же вылетаю. Никуда из кабинета не выходи, пока не объявят, что все закончилось. Я все время на связи с высшими чинами империи. Прости, как раз звонок поступил. Держись, осталось совсем чуть-чуть». Отец разорвал связь. Она никогда не слышала своего родителя таким взволнованным. Он даже говорил по-русски, чего не любил делать, хотя владеет им в совершенстве. Получается, что ситуация была крайне опасная, раз отец так сильно разнервничался. Зато все завершилось благополучно. Вскоре и в самом деле объявили, что угроза ликвидирована, и в здание зашли спецслужбы, целители и еще много народа. Посетителям и персоналу потребовалась помощь. Сильвия забыла обо всех проблемах, принимала непосредственное участие в наведении порядка. Пару раз разрыдалась, но успела закрыться в туалете, чтобы ее слез никто не видел. Глубокой ночью, валясь с ног, она приехала домой и рухнула на кровать. Отец прилетает рано утром, чтобы помочь разгрести дела. Спала плохо, ей все время снились когти и клыки питомца парня, который спас кучу народу и ее саму. Он почему-то поспешил уйти. Как сказал ей глава СБ империи, ликвидатор проделал большую работу и сильно устал. Почему-то она не поверила Илье Яковлевичу. Усомнилась в том, что Алекс не пострадал. Еще и поэтому ее мучили кошмары. Сильвия твердо решила разыскать парня и ближе с ним познакомиться. «Эх, одежду опять предстоит выбрасывать. Но хоть в машине смогу до поместья без хлопот добраться. Похоже, малый ошмоток купил, если они с такой скоростью будут в негодность приходить. Но ведь не каждую же неделю клинками махать и с нечистью биться. Необходимо отдыхать, заниматься личными делами и кланом. Глава СБ империи на меня выжидательно смотрит. Переживает, что сейчас услышит нерадостное известие. К сожалению, есть жертвы», — начал я с плохих новостей. «Точное количество сказать не берусь. Большая часть людей, в том числе и посланные вами спецы, находятся в обездвиженном состоянии. Им всем потребуется целительская помощь. Это связано с восстановлением мышц и, возможно, психики. Магия Василисков рассеется через пару часов». Задумался, а потом вспомнил про запертую девицу в кабинете. «Еще момент. Некоторые люди забаррикадировались в подсобных помещениях, кабинетах и где-нибудь еще. Прежде чем заходить в гипермаркет, включите оповещение и объявите, что локация зачищена. «Это все?» — коротко уточнил Горов. «Вроде бы», — пожал плечами и, спохватившись, добавил. «Обеспечьте погрузку и сбор трофеев. Где-то тут мой партнер, господин Беридзе. Вы его прекрасно знаете». «Сделаю», — покивал Илья Яковлевич. «А что насчет песка?» Он кивнул себе под ноги. «Гм, наверное, неплохой строительный материал, но он мне не нужен». Развел руками и, не удержавшись, зевнул, поспешно прикрыв рот ладошкой. «Простите, устал. Поеду домой. Отосплюсь, а то завтра еще на экзамены идти». Рассчитывал, что господин Горов вспомнит о моей просьбе и освободит от проверки дара. Но тот промолчал. Впрочем, прекрасно его понимаю, и без этого у князя забот полно. Предстоит еще перед Романовым отчитываться и по шапке получать. Как ни крути, а спецы не справляются с прорывами. Одного не понимаю, где ликвидаторы? Они вроде бы есть, но разъехались по миру, выполняя дорогие заказы. Почему не возвращаются? Ответа на этот вопрос нет. Не обладаю такой информацией. Зато вижу, как обостряется ситуация с прорывами. Они возникают все чаще, и люди не всегда имеют возможность оперативно покинуть такую локацию. Случайность или закономерность? Какая-нибудь цикличность? И вскоре все вернется на круги своя? Не уверен. Похоже, лорды-демоны активизировались, но они вряд ли имеют отношение к тем же Василискам. Это магическое искажение или сбой. Впрочем, подозреваю, что дело еще в том, что существуют различные культы поклонения в потустороннем мире. Это точно знаю. Точнее, к таким выводам пришел совместно с другими ликвидаторами, когда уничтожали различные артефакты прорыва. Неизвестные создают алтарь, напитывают его магией. А в какой-то момент случается сбой пространственной магии. Ладно, это все не точно. Сейчас не время для такого анализа. Да и фактов-то нет, если не считать осколков кувшина. С ними еще не решил, что делать. А оставил на потом. Мы с ловцом уселись в джип. Своего партнера я так и не увидел, но он точно где-то поблизости. Включил сотовый, не обращая внимания на пиликанье о пропущенных вызовов и пришедших сообщениях. Набрал номер Резо и стал ждать. На удивление прошло гудков 7-8, после чего тот ответил. «Алекс, извини, общался с помощником Горова, а телефон в машине оставил». «Ничего страшного», — ответил ему и подавил зевок, с завистью наблюдая, как Манул развалился на пассажирском сиденье и уже дрыхнет. «Проблемы есть? Трофеи соберешь и пристроишь». «Обижаешь, все сделаю, это и в моих интересах», — ответил партнер. «Хорошо, тогда я в поместье завтра к вечеру к тебе заеду, пообщаемся», — произнес, а потом поспешно добавил. «Резо, насчет оружия не забыл? Мой арсенал истощился. Кроме замечательных клинков, ничего». «В работе. Ник старается. Сам тоже тебя порадую», — сказал Беридзе, а потом уточнил. «Алекс, слушай, а как насчет зелий?» «На меня тут одна целительница вышла. Образцы предоставила. Мне понравились». «Дорого?» — поинтересовался я. «Приемлемо», — убедительно заявил Беридзе, а потом добавил. «Кстати, есть несколько вариантов помещений под кафе, и два небольших домика выставили на продажу. Тебе еще это интересно?» «Конечно. Тетку и сестру планирую к себе поближе перевести. Если есть возможность, то пусть денек-другой придержат», — попросил я. «Так и делаем», — ответил Резо. «Меня тут зовут. Показывают, чтобы к гипермаркету ехал. Не застрянь, песок глубокий». Я предостерег партнера, а потом разорвал связь. Подумал и сотовый вырубил. Понимаю, что это неправильно, но усталость свое берет. «Дома включу, а то возникнет желание куда-нибудь заехать». Успокоил сам себя и перевел селектор коробки передач в драйв. Как только вошел в дом, меня приветствовала Охра. «Хозяин, за время твоего отсутствия никаких происшествий. Предпринимались попытки тремя машинами проехать на территорию, но были пресечены. Точнее, они не смогли преодолеть защиту. «И это ты считаешь без происшествий?» — покачал я головой, направляясь в ванну. Ловец же попытался незаметно прошмыгнуть в сторону кухни. Был пойман за шкирку. «Мяу!» Возмущенного запил кошак, а потом мысленно попросил. «Хозяин, сил нет, необходимо перекусить». «Грязным по дому шляться нечего», — хмыкнул я. «Принимаешь ванну и уничтожай запасы рыбы. А до этого ни-ни. Охра, проследи за ловцом. Если тот от меня надумает сбежать, то ничего съестного, кроме сухого корма, ему не давать. Сделаю, могу и сама его искупать». Прозвучал голос охранницы поместья. «Я сам!» — гордо ответил Манул. Поверил своему питомцу. Сам под душ встал, а кошак сел на край раковины и собрался заняться водными процедурами. Ну, рассматривал склянки с шампунем, косился на мыло и никак не мог выбрать. Как оказалось, он пытался усыпить мою бдительность. Когда я из душевой кабины вышел, то ловец все так же находился на краю раковины, но уже под полотенцем. Мордочка несчастная, шерсть мокрая, и даже усы как бы печально повисли. Вода из крана льется, а кошак лапку мочит и с презрительным выражением умывается. «Какой молодец!» — улыбнулся я. «Чистым стал, даже решил высушить шерстку. Сейчас тебе помогу!» Схватил за край полотенца и дернул. «Не тут-то было!» Ловец этот вариант предусмотрел. За ткань мертвой хваткой вцепился. Увы, сил он не рассчитал. И передо мной предстала совершенно сухая спина кошака. Сразу же взял его за шкирку, под возмущенную мяв сунул под воду. Из бутылки полил на него шампунем. Нехорошо обманом заниматься. Приговариваю, а сам шерсть намыливаю. «Хозяин, мы не договаривались, что мне предстоит всему под воду лезть», — попытался возразить кошак. «А кто на кровати любит спать? Да еще и пихаться, что ему места мало. Неужели рассчитывал грязным улечься?» Осторожно вытирая Манула, поинтересовался я. «Ты меня все равно на пол спихиваешь», — пробурчал тот. «А ты скромнее себя веди», — хмыкнул я. «Все, свободен», — поставил ловца на пол. «Вот. Теперь вылизываться предстоит», — расстроился тот. Посмеиваясь над кошаком, я направился на кухню. Благо, продукты есть, предусмотрительно закупился полуфабрикатами. Наелся, выпил большую чашку крепкого чая, рассчитывал немного еще в интернете полазить, да только усевшись в кресло и открыв ноутбук, понял, что глаза слипаются. Время уже половина двенадцатого ночи. Завтра опять хлопотный день предстоит. Но хочется верить, что без таких происшествий. Впрочем, сегодняшняя зачистка удачной оказалась. Если бы еще не гибель мирных граждан, то и вовсе посчитал рейд идеальным. Ловец обнаглел. Он таки вновь стал пинаться, пробравшись ко мне в кровать. Пару раз его скидывал, а потом он развалился на подушке, щекоча мой нос своим кончиком хвоста. Нет, я выспался, бодрый и с хорошим настроением. Магический запас уже наполовину заполнен. Вскоре пора в универ выдвигаться. Поразмыслив, ловца оставил дома. Велел тому сторожить клинки. Не стал с собой шашки брать. На экзаменах буду с оружием нелепо выглядеть, а в джипе клинки не оставляю. Ну-с, посмотрим, кому требовался и кто искал. Положил перед собой смартфон и включил его. Звонки с неизвестных номеров. От партнера, друзей, Шувалова, Егорова. Но они все за вчерашнее число. В сообщениях также ничего интересного не обнаружил, если не считать того, что Захар просил позвонить по его новому телефону. Ему никак со мной не получается связаться. «Привет», — поприветствовал я бойца, когда тот ответил на звонок. «Алекс Григорьевич, здравствуйте, рад слышать», — сказал Филин, в голосе которого нотки радости и облегчения. — Ты пытался со мной связаться. Прости, дела образовались. — Знаю. Про главу Ярого Воина земля слухом полнится. В интернете бурное обсуждение про гипермаркет. Хвалебные оды вам поют. Правда, в официальных новостях ни звука и ни намека. — Но все все и так знают, — ответил тот и поинтересовался. — Господин Федоров, Хотел сообщить, что через 5 дней покидаю службу у Шувалова. Бюрократические проволочки. Бойцы, которых вы хотели у себя в клане видеть, рапорта отдали. И тоже должны отработать. Но присягнуть клану уже готовы сейчас. «Гм, генерал не отпускает?» — уточнил я. «Нет, он старается ускорить процесс, узнав, что к вам на службу идем. Но вопрос в казначействе и получение документов — стандартная процедура», — объяснил Захар, а потом добавил. «Правда, фактически я-то готов приступить к службе». «Понял. Тогда давай сегодня ко мне приезжай, часиков 6 вечера», — предложил я. «Очерчу круг задач и подумаем над вступлением в мой клан». «Так мы готовы клятву принести», — немного удивленно ответил тот. «И тем не менее, давай обсудим все тонкости и частности», — сказал ему и пояснил. «Когда все прозрачно и понятно, то и служба не в тягость». «Принято. В 6 часов вечера в вашем поместье, правильно?» «Договорились». Подвел я черту и разорвал связь. «Парней есть где заселить, а вот бытовые условия еще не готовы. Это и поручу Захару на первом этапе. Пусть все обустроит по своему желанию. Еще бы тренировочную площадку отстроить, но это позже. Хоть парням и предстоит по империи помотаться, но без подготовки их никуда не отправлю. Базовые навыки защиты должны приобрести». Мысленно стал выстраивать план обучения, а потом хмыкнул. «Так это получается, что создаю конкуренцию Шувалову с его школой ликвидаторов?» «Нет, не совсем так. У меня будет отряд и не более того. Мало того, с собой их брать не собираюсь. Привык действовать в одиночку». «Но все в этой жизни меняется». Потер висок и решил не зарекаться. «Никогда не любил от своих слов и идей отказываться. Но если видел, что не прав и ситуация изменилась, то и взгляды пересматривал. Как ни крути, а мы все подстраиваемся под действительность. А если кто-то собрался под себя подстроить обстоятельства, то редко такое заканчивается успехом. Хозяин, перед въездом в столицу произошла авария. Движение затруднено. Тебе следует выехать, чтобы не опоздать на экзамен», — неожиданно сказала Охра. «Новый маршрут проложила, но он займет больше времени. Предстоит сделать крюк». «А что произошло?» — поинтересовался я, мысленно прощаясь с тем, что так и не размялся. Правда, сейчас набрал неплохую форму, а вчерашняя прогулка пойдет в зачет тренировкам на 2 дня. «Нет, это если возникнут проблемы. Отлынивать от физических нагрузок и восстановления былой формы не собираюсь». Столкнулись 2 легковые машины, в них врезался автобус, а грузовик, перевозящий строительные материалы, избегая столкновения, опрокинулся, и шоссе наглухо перекрыто. По моим расчетам, потребуется от 3 до 5 часов, чтобы движение восстановилось. Доложила Охра, а потом добавила. «Все произошло на перекрестке, там установлены камеры наблюдения. Сейчас уже приехали машины целителей, полиции, но к расчистке еще не приступили». «Понял, тогда собираюсь». Вздохнул я, а потом спросил. «На навигаторе маршрут будет?» «Уже подключилась к твоему телефону и все сделала». «Спасибо», — вздохнул я, а потом уточнил. «А обратно как добираться?» «Пришлю сообщение на телефон, а если потребуется, то дам разъяснение», — ответила магическая охрана поместья. «Ты его только не выключай». «Договорились», — задумчиво ответил я. «В голове мелькает какая-то идея. Но уловить ее не получается. Если что-то полезное и нужное, то обязательно трансформируется из подсознания. В данный же момент мне требуется поспешить. Если правильно понимаю, то добираться до универа долго». Джип завелся, но уровень топлива не обрадовал. Стрелка подбирается к 0, и необходимо заправиться. Тронуться не успел. Позвонил Ризо, стал отчитываться, скольких василисков собрал, какие имеют планы насчет продаж. «Магические камни хорошие?» – задумчиво поинтересовался я. «Дело в том, что Охра стремительно развивается, а для достижения очередных уровней, как она распланировала, необходимо увеличивать магическую составляющую». «Разные. Есть отличные экземпляры», – ответил партнер. «Отбери пяток самых больших, не продавай их», — распорядился я. «Понял. Что еще?» «Все остальное на твое усмотрение», — сказал партнеру. «Если потребуется или сочтешь нужным, то презентуй княжичу какие-нибудь части нечисти, но только если он заинтересуется. Кстати, Василий еще не объявлялся?» «Как ни странно, но нет», — усмехнулся Ризо. «Правда, о событиях в гипермаркете все молчат, кроме интернета. Ну и там делаются предположения, мало имеющие с действительностью. Очевидцев нет, а попавшие под воздействие твари ничего не помнят. Некоторые уже вчера в себя пришли». «Странно», — удивился я. «Они должны были слышать и наблюдать за происходящим». «Боятся?» — предположил Ризо. «Это головная боль властей и целителей». Не стал вдаваться я в дискуссию. «Прости, спешу в универ». «Чем плохо, когда сотовый невозможно отключить? Звонки задолбали!» Княжна после партнера позвонила и напомнила об экзамене. Поинтересовалась, как вчера все сдал. Мы с ней немного поболтали, но про события в гипермаркете она явно не в курсе. Ни разу не спросила, что там происходило. Примерно в таком же ключе пообщался с Василием. А голосок Анны я на заднем фоне услышал. «Получается, если они в такую рань вместе, то вряд ли вчера расставались. Молодцы, времени даром не теряют». Горов также позвонил, но просил о встрече в ближайшие дни и предупредил, что, скорее всего, это будет официальный визит. Илья Яковлевич еще пообещал в скором времени перечислить средства за произведенную работу. Правда, он попросил не распространяться о том, что происходило в гипермаркете. «Мне несложно, если заплатят вовремя».